Кингстоне на Ямайке ожидали получения двух буа констрикторов для зоологического сада. Когда вскрыли ящик, он оказался пустым. Спустя две недели змеи были обнаружены в гостинице на расстоянии 2 часов езды на машине. Гостиница была расположена в густых джунглях у подножия холма, поросшего лесом. Уже 2 недели непрерывно лил мелкий дождичек, разогнавший всех постояльцев. Вокруг отеля стоял металлический скрежет. Его издавали пальмовые листья, падая и налетая друг на друга. Казалось, в гостинице не осталось стен, и ветер гонял струи дождя по всему дому. Внутри все отсырело, на веревках рядами висели связки бананов больших и маленьких. В нише столовой, она служила в гостинице библиотекой, стоял разбухший от воды рояль. На полках ряды заплесневавших книг, на полу отсыревшие ковры, паркет вспучился, из щелей повсюду повылезали грибы. На веранде, использовавшейся как столовая, хозяин гостиницы с семьей и поварихой обгладывали жесткую курицу. Хозяин, рыжеволосый и веснушчатый 50-летний шотландец с голыми веками, его жена, красивая мулатка, на 15 лет моложе, их 20-летний чернокожий сын, лишь его рыжие волосы доказывали отцовство шотландца, повариха, морщинистая индианка карликового роста. Со стороны шоссе послышался какой-то шорох. 2 змеи длиной в несколько метров проскользнули по столу, одна белоснежная, другая красновато-серая, с большими серовато-желтыми пятнами овальной формы по темной полосе вдоль спины, и, промелькнув в гостиной, скрылись под навесом крыльца гостевых комнат, расположенных немного выше. Все семейство замерло от ужаса. Лишь повариха продолжала безучастно обгладывать куриную ногу. «О, Господи!» — охнул хозяин гостиной, вскочил, кинулся за дробовиками, сунул один дробовик сыну. «О, Господи!» Они прокрались под навесом крыльца, поднялись наверх, распахнули двери комнат. Со стороны шоссе донесся автомобильный гудок, и в столовой появился почтальон с мешком. Буркнув письма, он вытряхнул содержимое мешка на пол. Мулатка все еще сидела за столом, неподвижная, как статуя. Потом принялась за новый кусок курицы. Почтальон принес еще 3 мешка писем и тоже выспал на пол. Отец с сыном осмотрели первые комнаты, поднялись на верхний этаж и услышали доносящиеся с вершины холма всплески, хрипы, сопенье и удары по воде. В плавательном бассейне кто-то ворочался, плескался и выпрыгивал из воды, а поскольку дождь уже лил как из ведра, нельзя было разглядеть, кто это. Прислонившись к стене последней комнаты, сидели 2 чернокожих, нанятых шотландцем, и, тыча пальцами в сторону бассейна, бормотали «The great old man! The great old man!» — великий старец. Из-за стены до слуха шотландца донеслось какое-то постукивание. В соседней комнате за столом сидел альбинос в белом смокинге и печатал на машинке. Он велел хозяину гостиницы принести доставленную только что почту. Ничего не соображая и с трудом двигая руками и ногами, шотландец машинально велел сыну спуститься и посмотреть, что там такое. Сын увидел кучу писем у ног, все еще окаменевшей от страха матери и обгладывающей куриную кость поварихи, которая ничего вокруг не замечала, поскольку ей все было безразлично. Он принес корзину, наполнил ее доверху письмами и, тяжело дыша, потащил наверх. Альбинос приказал ему сыпать все письма в бассейн и принести остальные. Существо, плещущееся в бассейне, продолжало купаться, не обращая внимания на плавающие вокруг письма. Сын хозяина, не поднимая глаз, опорожнял в бассейн одну за другой полные корзины писем. Шотландец стоял как столб. «Чего ему здесь надо?» — спросил его альбинос, когда сын принес последнюю корзину писем, и отец с сыном спустились вниз. «О, Господи!» — опять простонал отец. Почтальон приезжал 3 дня кряду. 3 дня кряду письма полными корзинами выбрасывались в бассейн. А великий старец лежал в купальном халате на постели и слушал стук машинки Габриэля, шум дождя и скрежет пальмовых листьев. Наружу он еще ни разу не выглянул. Что там скрежетал, он не понимал, что шумело его не интересовало, а что печатал на машинке Габриэль, не заботило. Когда-то он диктовал тому ответы на письма. Правда, то были не обычные письма, а каменные таблички, и Габриэль высекал на них продиктованный ему ответ. Потом приносили уже глиняные таблички, на которых ответ можно было нацарапать, это делалось быстрее. Иероглифы Габриэль рисовал красками на папирусе. По-еврейски он писал с быстротой диктовки. Но количество писем все увеличивалось. Поскольку во всех письмах просили денег, он уже в самом начале стал отвечать лишь на некоторые, смотря по настроению, но всегда отказом. Однако часто с такими ловкими отговорками, что можно было подумать, будто помощь обещана. И в конце концов, устав диктовать, предоставил Габриэлю право самому отвечать. А впоследствии, поскольку Габриэлю приходилось читать письма, прежде чем ответить, он посоветовал тому вовсе не читать писем, на которые отвечает. Позже, когда он уже позабыл, что Габриэлю приходится отвечать на письма, не читая, Габриэль тоже забыл, что ему надлежит делать, и просто стучал по клавишам машинки без всякого разбора и смысла, одним пальцем. Поначалу он еще менял листы бумаги, засовывал каждый лист в конверт и надписывал адрес, какой на ум придет. Потом стал печатать на одном и том же листе, а после уже вообще без бумаги, в конце концов и без ленты, просто стучал по клавишам. Великому старцу хватало и того, что он слышал этот стук. Все равно писем приходило все больше, хотя то была лишь ничтожнейшая их часть, поскольку почта уже не знала, где он находится, адресованные ему письма годами находились в пути. Лишь по чистой случайности одно из писем вдовы Хунбербюллер все же попало к нему. Не то чтобы он его прочел, он бы его все равно не понял, давным-давно перезабыв все, и пансионат, который купил, и Моисея Мелькера, чья теология его позабавила, ведь он даже не знал, где находится, в какой солнечной системе, в какой галактике, в какой вселенной. Но, лежа в полудреме, старец вдруг ощущал потребность выкурить сигару, и гаванская сигара тут же оказывалась у его губ. Если, конечно, это была гаванская сигара, и этот Кингстон находился на планете Земля, а не в какой-то другой вселенной, состоящей из антиматерии или из чего-то еще. Габриэль встал и выхватил наугад одно письмо из числа тех, что приходили ежедневно. Как раз то, что написала вдова Хунгербюллер. Габриэль подержал его против солнца, и хотя письмо было подмочено дождем, оно сразу же загорелось. Он зажег им сигару своего шефа, а тот, разок затянувшись, отшвырнул сигару на соломенную циновку, в которой она тут же прожгла дыру. Кроме этой дыры, ничего не смогла констатировать полиция, которую вызвали в связи с тем, что постояльцы внезапно исчезли, не расплатившись. Из дыры, все еще тлевшей, несмотря на сырость, вдруг взвелось пламя, Да такое, что полицейские, хозяин гостиницы, его сын, жена мулатка и повариха-индианка еле-еле успели выбраться из огня, прежде чем дом догорел дотла. Представившийся в это лето случай ограбить виллы, чьи владельцы отдыхали от мук богатства в приюте нищеты, был бы исключительно благоприятным для синдиката, если бы другие гангстерские синдикаты не объединились. Разделение сфер влияния с новым синдикатом было бы не только возможно, но и выгодно, если бы ситуация четко просматривалась.